это тоскливое состояние духа тянулось до сумерек. Затем я возжаждал общества и побрел от берега вглубь суши, прямо по булыжникам, по тем местам, где верноподданные самодержца не переставали строить свои бесцельные стены и закусывать из дорожных корзин. Они везде жгли маленькие костры и время от времени пускали самодельные ракеты или, как обычно, кричали «Ура!» своему королю. Проходя мимо банки зверка-шнырка, я услышал его бесконечный монолог с самим собой. Насколько можно было разобрать, речь шла о форме какой-то пуговицы. Она могла быть круглой, но, с другой стороны, и овальной. Супротивка спал на своей яблоне, а дочки Мимлы не было дома. Она, видимо, бегала где-нибудь, чтобы доказать своей маме, какая она самостоятельная. С глубоким ощущением тщеты всего сущего я направился к парку сюрпризов. Там было совершенно пусто. Водопады были отключены, фонари погашены, карусель спала под большим коричневым покрывалом. Трон самодержца тоже был укрыт покрывалом, под ним же стоял его ревун. Земля была сплошь усеяна обертками от карамелек. Тут я услышал удары молотка. «Фредриксон!» — крикнул я. Но он продолжал ковать. Тогда я реванул ревуном. Через некоторое время из сумрака высунулись уши Фредриксона. Он сказал, «Ты не должен видеть, пока все не будет закончено. Ты пришел слишком рано». «Мне вовсе не хочется смотреть твое изобретение», — уныло сказал я. «Мне хочется поболтать». «О чем?» — спросил он. Я помолчал с минуту, потом сказал, «Милый Фредриксон, чем, собственно, занимается нелегальный искатель приключений?» «Чем ему хочется, тем и занимается», — ответил Фредриксон. «У тебя все? Я малость спешу». Он приветливо попридал ушами и снова исчез во мраке. Некоторое время я слушал, как он продолжает стучать молотком, затем повернул домой. В голове у меня теснился рой мыслей. Но вот беда. Я не находил им применения и впервые в жизни не испытал ни малейшего удовольствия от дум о самом себе. Я погрузился в глубокое уныние, которое и впоследствии, уже когда я стал взрослым, овладевало мной в те минуты, когда кто-нибудь добивался более ощутимого успеха, чем я. Тем не менее, это новое ощущение почему-то казалось мне очень интересным. И я смутно догадывался, что, вопреки всему, оно как-то связано с моей одаренностью. Я заметил, что если я окрашивался в достаточно темный, под стать ночи цвет, дышать и смотреть на море было прямо-таки благодать. Мне было страшно жаль себя. Это было упоительное переживание. В таком настроении я по рассеянности стал видоизменять штурманскую рубку, пользуясь инструментами Фредриксона и выброшенными на берег обломками досок. По моему мнению, рубка была слишком низка. Наконец, эта грустная, столь важная для моего развития неделя прошла. Я приколачивал и задумывался, пилил и задумывался. Но вот беда, в голове у меня ни разу не шумнуло шурум-бурум. В четверг было полнолуние. Ночь стояла совершенно беззвучная. Время от времени верноподданные самодержцы уставали кричать «Ура!» и палить фейерверки. Я закончил лестницу на верхний этаж и сидел у окна, уткнув в лапы нос. Тишина стояла такая, что слышно было, как чистят крылышки мохнатые бражники. И тут внизу, на песчаном берегу, я заметил маленькое белое существо. На первый взгляд оно напоминало Хатифната. Но вот оно приблизилось скользящим движением, и я увидел нечто такое, отчего шерсть на мне встала дыбом. Существо это было прозрачное. Я отчетливо видел камни прямо сквозь него. К тому же оно не отбрасывало тени. Если добавить, что оно было облачено в некое подобие тонкой белой драпировочной ткани, каждому стало бы ясно, что это привидение.